Первый, конечно, он, Сарев указал на помощника, нейтральные монстры на моей памяти никогда не махали кулаками после драки. Это всегда прерогатива жителей системы. Ну, допустим, кивнул герцог. Дальше, вот этот, Сарев указал на шестого, тут я уже точно не уверен, но что-то мне подсказывает, что и здесь я не ошибаюсь. Ладно, герцога слова Сарефа явно разозлили, но он пока держал себя в руках, а третий, я пока думаю, улыбнулся Сарев, минута же у меня еще есть. Правильно, он начал ходить туда-сюда, размышляя, еще одна его тактика провалилась. Он по глазам хотел прочитать тоску по дому и по родной земле, которые должны были хотя бы на пару мгновений появиться во взгляде жителей, но нет, вероятнее всего, они и оказались здесь потому, что ненавидели место, где родились и выросли, всей душой, и искренне считали этот пиратский корабль своим настоящим домом. Сарев отчаянно ходил между остальными пиратами, не имея ни одной зацепки. Тем временем ночь вступала в свои права, и становилось все темнее. И вот Сарев, во время очередного разворота увидел Карину, которая стояла в стороне, сжав руки в кулаки и скрестив их между собой. И в тот момент, когда Сарев снова повернулся в сторону Карины, то через сумрак, с помощью кланового таланта на ночное зрение он увидел, что девочка на мгновение разжала кулак правой руки, спрятанный под локтем левой, и оттопырила три пальца. Лишь клановое воспитание позволило Сарефу не запнуться в этот момент, чтобы не навлечь на себя подозрения. «Время вышло, парень», — скомандовал герцог, «твой вердикт, кто третий?» Сарев остановился перед третьим и четвертым пиратом и начал медленно поднимать руку в сторону четвертого, искусно разыгрывая мучительную неуверенность, которая преследует его до самого последнего момента. И вот, когда он почти поднял руку, то резко перевел ее на третьего пирата и сказал, «Вот этот», раздавшийся после этого громовой раскат показал, что Сарев угадал. Обернувшись, он увидел, что герцога колотит от бешенства. «Как?» – прошипел он, «проклятый мальчишка, как ты угадал?» «Ну, слухи о мозгах в моей голове оказались правдой», – мягко ответил Сарев. Кто-то на заднем фоне хихикнул, но Сарев даже не успел понять, был это кто-то из пиратов или экипажа. Герцог моментально посмотрел туда, и весельчак поперхнулся своим хихиканьем, явно пожалев, что он вообще открыл рот. «В любом случае, вы дали слово», — бесстрастно продолжал Сарев и, не отпуская инициативу, повернулся к Карине и сел на палубу. «Иди сюда, девочка, покажешь, какую вещь ты себе хочешь». Карина, радостно захлопав в ладоши, подбежала к Сарефу и встала на колени напротив него. Недовольно сопя, рядом встал и герцог, по клинку которого бегали молнии. Это явно говорило о том, что герцог был на пределе своих нервов, и если Сарев сейчас попробует выкинуть какой-то фокус, то он лишится головы, и на этот раз его уже ничто не спасет. Сарев же вызвал инвентарь и начал выкладывать вещи по одной. Первыми он честно выложил мешочек с золотом, весьма приличных размеров. Вильгельм позаботился о том, чтобы в земли эльфов они ехали не с дыркой в кармане, и Гелиан. Но ни деньги, ни чужое легендарное оружие Карину явно не интересовали. После этого на свет появились высший пункт развития, изумрудный пункт развития, два рулона кожи Василиска Вечности, которые Сарев так никуда и не пристроил, куртку солнечных весов, сапоги следопыта, кольцо силы, которое он тоже снял с пальца, глаз снайпера, повязка провокатора, перстень на скидку в клане Неофрост, карта гостя клана Вильгельма, которую Сарев забыл вернуть гному. На все эти предметы девочка лишь качала головой, подгоняя Сарефа всего одним словом. «Дальше, может быть, ты хочешь себе какую-то из моих способностей?» – спросил Сарев, которого посетила смутная догадка. «Когда мне исполнится 20, папочка поможет мне придумать самые лучшие способности», – отмахнулась Карина. «Давай дальше, я знаю, что ты выложил не все». Сарев, напрягшись, выложил сумку Лины, но и оттуда Карина ничего не захотела, даже лезть в нее не стала. После этого Сарев вытащил стеклянную статуэтку Мимси. «Может быть, ты хочешь себе это?» «С ума сошел?» — фыркнула Карина. «Зачем мне ловушка-телепортатор?» «В смысле, какая еще ловушка-телепортатор?» — опешил Сарев. «Ты что, глупый?» — хмыкнула Карина. «Эта статуэтка зачарована на конкретного человека, и как только она сработает, то телепортирует этого человека в какое-то заранее заготовленное место». Сарефа от этой информации затрясло от злости. «Значит, вот что Виктор дал ему за защиту для Мимси. Едва Сарев оказался бы рядом с Мимси, как эта статуэтка телепортировала бы ее в клан Уайтхолл, прямо в заботливые руки Виктора. Что ж, этого стоило ожидать. Лишнее доказательство того, что Виктор Уайтхолл, подлый лжец, и Сарев с Линой поступили правильно, год назад избив и унизив его всеми возможными способами. Ау! Карина вывела Сарефа из транса, щелкнув пальцами перед его лицом. Я вообще-то, еще не получила то, что хочу. Давай, не жмоться, я точно знаю, что у тебя есть что-то еще. Сарев вздохнул. По правде говоря, он почти сразу догадался, что именно захочет себе Карина. Он медленно извлек из инвентаря рубиновую статуэтку Хиллерими, которую подарил ему год назад, и поставил ее на палубу. Вот, да, да. Карина при виде статуэтки восторженно захлопала в ладоши. Вот это, я хочу себе вот это. Какая красота, какая прелесть. Хочу, хочу, вот эту штучку. Я выбираю вот эту штучку. Ну, в таком случае, не могла бы ты попросить своего папу убрать оружие, а еще лучше отойти шагов на 10? Тихо спросил Сарев. Это еще почему? Удивилась Карина. Потому что эту вещь я тебе подарить не могу. Глава 1.6. Я так и знал, рыкнул герцог, подскочив к Сарефу и ткнув ему в спину своим клинком, отчего тот ощутил легкий разряд. Надо было заставлять тебя клясться системой, а то эти ваши слова никогда ничего не стоят. Захотел, дал, захотел, взял обратно. Это вот так у вас называется гибкое мышление? Ну, нет так нет, пацан. Значит, мы просто забираем товары. Все товары, рявкнул он, не оставляем ничего. Погоди, папа, Карина дернула герцога за штанину, вынудив того замолчать. Для 15-летней девочки она на удивление хорошо держала себя в руках и оказалась отнюдь не такой капризной истеричкой, за которую себя поначалу выдавала. Мгновение спустя Карина посмотрела на Сарефа. Ты не можешь отдать мне эту вещь, или ты не хочешь этого делать? Сарев посмотрел на Карину. Своим поведением она сейчас вызывала у Сарефа даже не двойное, а тройное уважение. В 14 лет она обладала таким самоконтролем, который самому Сарефу в этом возрасте и не снился. Вдобавок она помогла ему разгадать загадку своего отца, и после отказа не стала в истерике раскрывать этот секрет. Я дал слово, что я отдам любую вещь, которая принадлежит мне. К сожалению, вот это, он указал на сумку Лины, и эта статуэтка, не мои. Поэтому я не могу их никому отдать, не имею права. Словно в подтверждение этих слов один из пиратов, уже схватившийся за сундук, ойкнул и отскочил, тряся рукой, от которой шел дым. Его сейчас явно обожгло. Капитан, что за хрень, я не могу ничего взять, оно жжется. Ах так, в бешенстве прошипел герцог, ну, в таком случае, я заберу все остальные твои вещи. Для столь юного ходока ты собрал слишком много ценностей, и теперь они давят тебе на мозг и делают слишком наглым. Он наклонился, чтобы схватить куртку солнечных весов, но неожиданно его рука до локтя покрылась льдом. Герцог, выругавшись, отскочил назад и затряс рукой, поспешно сбрасывая лед. Что ж, вероятно, как для существа, которое концентрирует в себе силу молний, любой контакт с водой крайне неприятен. Почему? Прошипел герцог. Почему я ничего не могу взять? Потому что мы заключили сделку, улыбнулся Сарев, понимая, что он переиграл монстра. Вы приказали мне угадать жителей системы в вашей команде. Я сделал это. Я дал слово, что отдам вашей дочери любую свою вещь, и я сдержал бы слово, если бы это была моя вещь. Так что, как видно, система следит за тем, чтобы вы сдержали свое обещание. Сами виноваты. Не надо было бить в зеленую категорию безопасности. Следующие 10 секунд герцог в бешенстве прорычал нечто такое, что Сарев при всем желании не смог бы перевести на понятный человеческий язык. После чего, глубоко вздохнув, сказал: «То есть, правильно ли я понимаю, что мы в итоге остались и без добычи, и без подарка для моей дочери?» Парень-герцог поднял Сарефа и поднес его к своему лицу так близко, что тот почувствовал его холодное дыхание. «Ты же понимаешь, что рано или поздно мы все с тебя спросим за твою наглость?» «Ну, простите», — Сарев бесстрашно пожал плечами, «если в наше время уметь думать, это наглость, то странно, что вы до сих пор капитан своего корабля». «Подожди ругаться, папочка», — Карина настолько же поразительно сохраняла хладнокровие, насколько герцог не держал себя в руках. «Отпусти его, мы еще не закончили», — герцог рыкнул, но выполнил просьбу своей дочери. Сарев снова сел на палубу, мельком убрав все прочие вещи в системный инвентарь. На мгновение его пальцы сжали статуэтку Мимси, но он выкинул эти мысли из головы. С ней он разберется позднее. «Скажи, пожалуйста», — сказала Карина, — «кому тогда принадлежит эта штучка?» «Моему хранителю», — ответил Сареф. «Ты что, купил эту вещь своему хранителю?» — загоготал пират, которого Сареф превращал в поросенка. «Ты что, дурн?» Однако в этот момент раздался звук такой упругой и смачной затрещины, что Сареф даже невольно повернулся. Он бы никогда не подумал, что подзатыльник может быть с таким звуком. «А могу я с ним поговорить, пожалуйста?» — попросила девочка. «Конечно», — Сареф поднялся на ноги и вызвал системное окно, выбрав первую способность — призыв демона. После этого перед Кариной появился Хим. Герцог напрягся, и молнии вокруг его клинка забегали в несколько раз быстрее. Впрочем, его можно было понять. Огромный Хилерими и маленькая девочка – явно очень разные весовые категории. Тем не менее, Хим также, как и Карина, опустился на колени, так что они смотрели друг на друга, а между ними была эта статуэтка. «Ух ты!» – прошептала Карина, с восторгом разглядывая Хима. «А можно тебя потрогать?» «Конечно!» – тихо ответил Хим. Карина осторожно потянулась и погладила его по руке, отдельно пощупав кожу в том месте, где ее покрывала серебристая татуировка. «А как тебя зовут?» – спросила девочка. «Хим», – ответил Хилерими. «Здорово. А меня Карина. А сколько тебе лет?» – спросила Карина. «Мне 5 лет», – ответил Хим. Сареф заметил, что он посчитал и те года, которые провел в его разуме, когда мальчишка еще не догадывался о существовании Хилерими. «И ты уже такой большой, мы по-другому растем», — ответил Хим. Сареф наблюдал за ними, не смея вмешаться. Это было какое-то новое, совершенно странное ощущение, словно два ребенка встретились и теперь знакомятся. И Сареф не мог найти этому определение, но он совершенно точно знал, что этому ни в коем случае нельзя мешать. С учетом того, что Сареф, который улавливал часть мыслей Хима, чувствовал, что ему эта встреча нравилась. «А это твоя куколка?» «Да», — спросила девочка. «Да», — еще тише ответил Хим. «Очень красивая», — прошептала девочка, потрогав рубиновую статуэтку. «И, ничего, система никак на это не отреагировала. А сколько у тебя всего кукол?» «Только это», — ответил Хилерими. «Что ж так он тебе больше ничего не купил? Я видел много игрушек, но никакая мне больше не понравилась. А это понравилось. И хотя она была очень дорогая, хозяин мне ее купил. А я так хотела себе эту куколку», — Карина вздохнула, — «но, наверное, нечестно просить ее подарить. Ведь тогда у тебя не будет ни одной куколки». «Так нельзя». Хим ничего не ответил. Сареф уже крайне не кстати пришла в голову мысль, что просить у торговца все его товары и ничего ему не оставлять, это тоже нечестно, и так тоже нельзя. Но он заставил себя заткнуться. «Хватит». Один раз он уже не смог придержать язык, и это всему кораблю едва не стоило, если не жизни, то всего имущества уж точно. Второй раз даже ему не повезет. «А, может...» — Карина запнулась, потом потянулась во внутренний карман своей рубашки. «Ты захочешь поменяться?» «Поменяться?» — хрипло спросил Хим. «Да», — кивнула девочка, вытащив какой-то предмет, и протянула его Химу. Тот бережно взял в руки этот предмет. Сареф сделал пару шагов в сторону, чтобы увидеть, что Карина дала Химу. Это оказалась небольшая тряпичная кукла, которую Хилерими бережно держал в своих огромных руках. Сарефа даже настигло некоторое чувство нереальности происходящего. Хим уже настолько набрался сил, что многим монстрам он мог свернуть шею голыми руками, безо всяких способностей. Тем более неправдоподобно в этих руках выглядела маленькая тряпичная куколка. «Она красивая, правда?» — спросила Карина. «Я сама ее сделала». «Она очень красивая», — ответил Хим. «Я чувствую, как ты старалась, когда делала эту куколку. Я чувствую, как долго ты носила ее с собой. А тебе не жалко мне будет ее отдавать?» «Я уже почти выросла», — совсем тихо сказала Карина. «Я уже почти потеряла волшебство детства. А вот в твоих руках она еще поживет. Может быть, даже сделает чудо. Ты же ведь будешь ее беречь?» «Конечно», — прохрипел Хим. «А ты не боишься, что не сможешь сберечь мою куколку? Пусть кто-нибудь только попробует к ней притронуться», — сурово сказала Карина, и даже Сарефа от этих слов пробрала дрожь. Он не сомневался, что девочка и без помощи своего отца завяжет в морской узел любого, кто посмеет на нее посягнуть. «Значит», — тихо сказала Карина, — «мы поменяемся, хозяин?» — спросил Хилерими. «Это твоя вещь, Хим», — мысленно ответил ему Сареф. Ты можешь поступить с ней так, как захочешь». Стоявший рядом герцог неожиданно довольно хмыкнул, словно он слышал этот мысленный диалог, но Хим не обратил на это внимания. Он взял в другую руку рубиновую статуэтку и протянул ее Карине. «Вот, держи, береги ее». «Обещаю, я ее сберегу», — кивнула Карина, взяв рубиновую статуэтку. «Спасибо, Хим». Хим и Карина еще с минуту сидели, разглядывая свои новые игрушки. А Сарефа только сейчас в полной мере осознал, что жизнь Хима была такой же искалеченной, как и его собственная. Даже самые поздние хиллерами приходили к своим подопечным в 15 лет, и у них оставалось еще пара-тройка светлых годов, когда можно было привязаться к своим хозяевам, играть с ними, жить и ни о чем не беспокоиться. А у Хима все было не так, его, совсем кроху, бросили решать вполне взрослую задачу. Спасти от клана Айон мальчишку, который никому не верит и в каждом видит врага. А потом, суровые тренировки, которые дали ему сил, мастерства, но не помогли повзрослеть. И вот сейчас, в самый немыслимый и невозможный момент, Хим получил кусочек того самого детства, которого ему так не хватало. Карина тем временем поднялась на ноги и, поблагодарив и Хима, и Сарефа, отправилась на корабль. Герцог же подошел к Сарефу. «Я впечатлен, парень», — с едва уловимым уважением сказал он ему. «Мне, конечно, говорили, что ты хитрая, изворотливая тварь, но и в другом, как оказалось, они не соврали. И все же лучше тебе мне больше не попадаться. Не угроза, просто добрая рекомендация. Уходим», — скомандовал он пиратам. И те так резко и организованно покинули корабль, что уже через минуту пиратское судно отчалило и направилось во тьму. Химде, прижимая к себе тряпичную куколку, как величайшее сокровище, испарился в глубинах разума Сарефа. «Святая система, не верю, не верю своим глазам, не верю своим ушам, не верю, что говорю это». Капитан Эйвин подошел к Сарефу и схватил его ладонь обеими руками. «Парень, ты выкупил нас. Я просто в это не верю. Ты спас меня, ты не представляешь, как ты меня спас. К сожалению, сейчас я не могу должным образом отблагодарить тебя. Все эти товары», — он кивнул в сторону кучи, которую матросы уже перетаскивали обратно в трюм, — «уже расписаны и обещаны. Но дай мне год, дай мне всего один год, чтобы раскрутиться, и, клянусь системой», — в руках Эйвина вспыхнул золотой огонек, — «если тебе будет что-то нужно, просто дай знать, я сделаю все, что будет в моих силах». После этих слов он еще раз кивнул Сарефу и отправился командовать переноской товаров. К Сарефу уже подошли Эргинаш, Эмерс и Махиас. «Такое рассказать, так и не поверит никто», — сказал им Сареф, — «бескровно пережить нападение грозового герцога, потому что хиллерами и дочь нейтрального монстра обменялись куклами. Даже звучит нелепо». «Да уж», — хмыкнул Эмерс, — «хотя испугался я знатно, когда меня тот пират схватил. Думал, уж возрождаться придется. Обидно было бы». «Да и я тоже отличился», — пробормотал Махиас. «Если бы не мои молнии, может, и удалось бы нам не пустить на корабль герцога. Протупил я, конечно, знатно. Другие драконы сейчас надо мной посмеялись бы». «Не говори ерунды», — пожал плечами Сарев. «Тебя никогда не брали в море, тебя никогда не учили бороться против монстров, которые здесь обитают. Откуда ты бы должен был это знать? Знаешь, если бы Эйвина все-таки ограбили, для него это было бы слабым оправданием», — фыркнул дракон. «А что у тебя за новая способность?» — полюбопытствовал Эргинаш. «Я что-то не замечал, чтобы раньше ты превращал врагов в свиней». «Новая способность», — пожал плечами Сарев, — «мне показалось, будет полезным». «А что, думаешь, зря взял?» — уточнил он. Учитывая, что в прошлом Стривлок сам был чемпионом в состязании, Сарев был бы не прочь получить от него совет. «Почему?» — удивился Стривлок. «Хороший выбор. С учетом того, что у тебя есть хиллерами, я бы на твоем месте и дальше развивался бы через контроль. В конце концов, твоему хиллерами будет намного проще наделать из врагов шашлыка, если ты предварительно превратишь их в поросят». «Угу», — снова подал голос Эмерс. «Вот только и с такими умениями надо быть осторожнее. Представляю, как это унизительно. Мне кажется, нам повезло, что ты не использовал эту способность на самого герцога. Если бы он предстал перед своей командой в образе хрюшки, то такого падения авторитета он бы ни за что не простил. А так все грамотно сделал, Сарев. Я под конец уж думал, что ты, действительно, оставишь герцога с носом. Я бы не поступил так с Кариной», — покачал головой Сарев. «Она помогла мне с загадкой герцога. Она подсказала, кто третий житель системы. Я, конечно, не самый хороший человек, но все же не последняя скотина, чтобы после этого кидать того, кто тебе помог. Просто это, действительно, была не моя вещь. Но я рад, что все разрешилось мирно. Так что это что, правда? Удивленно спросил Махиас. Ты, действительно, купил эту вещь для Хиллерими? Почему тебя это удивляет? Теперь уже Сареф уставился на дракона. Ты же был тогда со мной в магазине, ты сам все слышал. Да я думал, что ты просто раскручиваешь торговца на скидку, ответил Махиас. А ты, действительно, купил эту вещь ему? Я этого не понимаю. Зачем? Мы уже об этом говорили, Махиас. Хим тоже живой, и никакие радости жителей системы ему не чужды. Судя по взгляду Махиаса, ему на ум пришло какое-то очень едкое замечание, но он промолчал, после чего, пожелав всем спокойной ночи, отправился в свою каюту. Следом за ним ушли Эмерс и Эргинаш, явно желая отдохнуть после столь бурного сеанса употребления свежего воздуха. Сарев же обратился к Химу. «Ну и как ты, Хим, не жалеешь?» «Да ни о чем особо жалеть», — хозяин откликнулся Хим, «что нам та статуэтка, просто маяк для того, чтобы искать носителей Хиллерими. Для обычного человека это было бы полезно, а у вас есть я, и я всегда скажу, если почувствую родича. Ну да, она красивая, но если она порадует эту девочку, которая непонятно как выросла такой умной и спокойной среди своры кровожадных пиратов, то пусть. Воля твоя, ответил Сареф, после чего потянулся в системный инвентарь и извлек статуэтку Мимси. Первым желанием Сарефа было просто выкинуть ее в море, но уже несколько секунд спустя Сареф сдержал этот порыв. Нет, за такую ложь Виктор заплатит отдельно, и Сареф обязательно придумает месть поизощреннее. В конце концов, риск встретить Мимси в землях темных эльфов почти равен нулю, а вот возможность лишний раз пнуть у Айтхолла была слишком соблазнительной. В этот момент снова проснулся Хим. Хозяин, Хиллерими, судя по голосу, был крайне взволнован. Вы только посмотрите, что нам дала Карина. Сареф вызвал системный инвентарь и внимательнее вгляделся в тряпичную куклу, у которой вместо глаз были фиолетовые и оранжевые пуговицы. И мгновение спустя у него тоже отъехала челюсть. Артефакт «Ловчий след». С помощью данной куклы вы можете спрятать жителя системы, если у вас есть частичка его тела. Житель системы попадет в куклу независимо от расстояния. Житель системы впадет в состояние холодной дремы, и время для него остановится. Артефакт имеет один заряд и пропадет после того, как вы освободите пойманного жителя системы. Ничего себе, пробормотал Сареф, как девочка смогла сама это смастерить. Ну, она дочь легендарного монстра, справедливо ответил Хим, видимо, как-то смогла. Ну, вот так и должно выглядеть нормальное убежище, в котором можно было бы спрятать Мимси, подумал Сареф, а не та дрянь, которую нам подсунул Уайтхолл. Хотя, конечно, это твое, Хим, я не стану. Все в порядке, хозяин, возразил Хиллерими, если вам нужно будет спасти вашу нянюшку, я разрешаю вам воспользоваться этой куклой. Сареф еще 30 секунд стоял и смотрел на эту куклу, потом тихо прошептал, спасибо, Хим, после чего отправился спать. Стоило восстановить силы, если они еще до эльфов не доплыли, а с ними уже приключилось такое. Страшно представить, что их ждет, когда они все-таки доплывут. Глава 1.7. По счастью, больше никаких происшествий за время их морского путешествия не случилось, и поэтому, как капитан Эйвин и обещал, на 10-й день пути они уже увидели острова материка темных эльфов, Глумидон. Про него, как и про материк светлых эльфов, Сильвайр, Сареф почти ничего не знал. Когда он учился в клане, то даже и представить не мог, что судьба его когда-нибудь занесет сюда, а когда из клана уже ушел, то как-то так получалось, что ему всегда было не до того. В целом, Сареф был доволен поездкой, хотя под самый конец и случилась вещь, которая оставила неприятный осадок. «Скажите, юноша, вам же не принципиально, в каком месте высаживаться на Глумидоне?» — спросил его капитан утром 10-го дня, когда Сареф после завтрака вышел прогуляться. «Да я даже не знаю», — растерянно ответил тот, «а вам-то какая разница, где нас высаживать? Или вам охота где-то делать лишнюю остановку? Давайте уж доедем до конца». «Да вы понимаете, в чем дело?» Капитан осторожно взглянул на стоявшего на корме Эргинаша. «Вы то, конечно, чемпион, и постоять за себя можете, а я торговец, и мне нужно отношения поддерживать. А если увидит, что на моем корабле сюда приехал ваш друг сейчас, когда на Глумидоне такая ситуация, то оно не очень хорошо будет. Ну, Если вам было так важно сохранить репутацию, вы могли просто отказаться брать нас», – пожал плечами Сарев. При этом он прекрасно видел, как после слов капитана Эргинаш дернулся, что более, чем явно говорило о том, что он все слышит. «Ну так и деньги как зарабатывать, господин», – вздохнул гном, – «сами же видите, как оно на море может случиться. Схватят тебя пираты за шкирку, стрясут с тебя все, и будешь сидеть с голой задницей, и еще благодарить систему, что живой остался. А это будет иметь какое-то значение, если мы высадимся раньше», — фыркнул Сарев. «Думаете, так эльфы не догадаются, что мой друг приплыл сюда именно на вашем корабле? Ну, так пока отсюда новости в Даргрижек дойдут, так я все свои дела здесь и поделать успею», — ответил гном. «А в следующий раз, глядишь, и не станут мне этого припоминать. А если сейчас мне своих эльфов-партнеров с Тревлагом дразнить, то очень дорого мне это будет стоить, господин». Сарев мрачно задумался. С одной стороны, если Бреннер связался с Ихалли, точно при этом зная, на каком корабле они поплыли, то есть высокая вероятность, что именно в Даргрижике он их и будет ждать. И если ему потом придется бегать по всему материку и искать их, он им спасибо не скажет. С другой стороны, стоило признать, что переть в лоб со Стривлагом в команде, действительно, не самая лучшая перспектива. Ведь если Даргрижик – это порт, то с высокой вероятностью именно там с Эргинашем пройти им будет тяжелее всего. Не исключено, что темные эльфы вообще попытаются усадить Эргинаша обратно на корабль Эйвина и услать его прочь отсюда. А если и получится его отбить, то ценой огромного скандала, после которого абсолютно каждый эльф будет знать, что Сарев со Стривлагом прибыл на Глумидан, и абсолютно каждому будет понятно, с какой целью. Поэтому как бы унизительно это ни выглядело по отношению к Эргинашу, придется согласиться. Потому что к Сарефу Стривлаги обратились именно по той причине, что он умеет проворачивать важные вещи тихо и по-умному. Значит, этой стратегии стоило придерживаться. Даже если тихо и по-умному порой означало необходимость стиснуть зубы и прикусить язык. «Хорошо», — ответил, наконец, Сарев, «только вы уж нас, пожалуйста, совсем посреди пустого берега не ссаживайте, чтобы нам хоть до какого-то населенного пункта можно было добраться». «О, не волнуйтесь, капитан», явно испытавший колоссальное облегчение от согласия Сарефа, улыбнулся, «я вас высажу в одном чудесном местечке, там неподалеку деревня рыбаков. Они там столичных эльфов не жалуют, слухи не любят и на друга вашего косо смотреть не будут. Ну а оттуда, куда вам нужно, там уж и видно будет». После этого Сарев нашел остальных членов команды и поговорил с ними, поделившись своими доводами. Все, даже Эргинаш, согласились с ними, и потому час спустя они ожидали, пока капитан остановит корабль, чтобы позволить им сойти на берег. Разумеется, возле рыбацкой деревушки не было, да и быть не могло никакой пристани, к которой мог подойти вполне габаритный грузовой корабль. Так что, когда корабль встал на якорь там, где это позволяла глубина, матросы спустили шлюпку с Сарефом, его товарищами, а также одним из ветрогонов, которого Эйвин послал с ними. Едва шлюпка коснулась воды, как ветрогон отстегнул канаты, после чего щелкнул пальцами, и лодочка сама плавно заскользила в сторону берега. Меньше, чем через 2 минуты Сареф и его товарищи уже вышли на берег. И, конечно, нельзя было не отметить удобство того, что для их вещей было достаточно места в системных инвентарях, потому что нередко Сарев становился свидетелем того, что некоторым путешественникам места не хватало, и они носили дополнительные сумки и котомки в руках. Выглядело это забавно, немножко нелепо и, наверное, было страшно неудобно. Ветрогон, убедившись, что все благополучно сошли на землю, пожелал им удачи и направил лодочку обратно. Сарев же с товарищами направились по левой стороне, где, по словам капитана, в паре часов пешего пути и находилась уже упомянутая рыбацкая деревушка. Вот только проблема была в том, что им приходилось идти по песку, а это было далеко не то же самое, что идти по обычной земле. Вдвойне досадно при этом было то, что Эрнинаш, напротив, снял сапоги и босыми ногами ступал по песку с таким довольным выражением на морде, словно он испытывал величайшее наслаждение. Эмерс, который вырос в пустыне, тоже к песку был, в принципе, привычен, и потому шел довольно споро и ни на что не жаловался. А вот Сарев и Махиас уже спустя час ходьбы были готовы всех поубивать. «Ты можешь рожу попроще сделать, Стривлок», — прорычал Махиас после того, как он, наверное, в 20-й раз подвернул ногу на песке и потерял равновесие, а то бесишь. А ты мне не завидуй, ехидно ответил ему Эргинаш, у меня крыльев нет, летать мне не дано, так что буду ползать по земле, получая удовольствие. Ага, пропыхтел Сарев, что-то, когда мы были в пустыне, ты не особо желал ходить босиком. Ну, ты сравнил, Сарев, снисходительно ответил Эргинаш, в пустыне песок злой, сухой, раскаленный, и он почти ничего не держит, а здесь, прибрежный, влажный, прохладный песочек, такая красота, так сразу и вспоминаю, как меня мама в детстве на реку брала, приходим, я накупаюсь, и она начинает меня песком натирать, я после этого на солнце блестел, как изумруд, мама так и называли меня, изумрудик, здорово, искренне сказал Сарев, заметив, что это в первый раз, когда Эргинаш рассказывал ему настолько личные моменты из своей жизни, и часто такое бывало. Да какое там, махнул рукой Эргинаш, с 5 лет уже вовсю по дому помогал, где умения хватало. С 10 меня уже соседи со своими мелкими на целый день оставляли. Ну а с 12 я уже работал наравне со взрослыми. Слушай, Сарев, пропыхтел Махиас, может, давай я обернусь драконом, да мы долетим в деревню за несколько минут, а эти песколюбы пусть идут себе, раз им так нравится. Боюсь, эльфы не оценят, если к ним залетит дракон. Особенно деревенские, эти наверняка впечатлительные. Так что безопаснее будет на своих двоих. А во, смотрите, Эмерс указал рукой, там вроде песчаная коса вверх уходит. И деревья вроде тоже отступают. Может, там можно будет пройти без риска попасть в ядовитые заросли. Сарев и остальные осторожно прошли наверх и радостно убедились, что так оно и есть. Собственно, это и было причиной их мучений, кроме Эргинаша, на песке. Они все 4 были на этом материке впервые, и потому не стали соваться в дикие заросли, справедливо подозревая, что они могут быть ядовитыми. Так что лучше уж по песчаному берегу. Медленнее, зато безопаснее. Наконец, они вышли на тропку, и Сарев был готов застонать от облегчения, настолько приятной чувствовалась твердая земля после 3 часов ковыляния по песку. Однако еще через 10 минут неожиданно подал голос Хим. «Хозяин тут недалеко за вами следит маленький эльфик. Если вы осторожно попытаетесь с ним заговорить, может быть, он отведет вас в деревню, а откуда ты знаешь, что он там есть?» – удивился Сарев. «Понятия не имею», – Хилерими сам говорил крайне удивленно, «но откуда-то знаю». «Ну, хорошо, и где он сидит?» «Вон в тех кустах, там, где фиолетовые цветы вокруг дерева вьются». Сарев знаком велел остальным остановиться, после чего подошел к кустам. Неожиданно он и сам уловил едва заметное шевеление. «Эй, парень!» – осторожно подал голос Сарев. «Я знаю, что ты там. Выходи, мы тебе ничего не сделаем». Кусты не отвечали. Помедлив 20 секунд, чтобы эльфик успел прийти в себя от того, что его рассекретили, Сарев продолжил. «Мы просто обычные путники, малыш, мы никому не хотим зла. Мы устали и проголодались, нам нужен кто-то, кто отвел бы нас в деревню. Если ты отведешь нас», Сарев на мгновение вызвал системный инвентарь, «я дам тебе золотую монету». Кусты молчали еще 30 секунд, после чего оттуда раздался несмелый голосок. 2 золотые монеты. «Хорошо», не стал спорить Сарев, «если ты проведешь нас к деревне быстрым и безопасным путем, я дам тебе 2 золотые монеты. Из Тревлога прогоните», продолжали кусты, «пусть уходит, его я никуда не поведу». Сарефу даже оборачиваться не надо было, чтобы понять, что крохи хорошего настроения, что Эргинаш умудрился собрать за эту прогулку, испарились без следа, но все же решил попытаться договориться. «Ну, куда же я его прогоню?» – удивленно спросил он ведь тоже идет со мной, он тоже устал и голоден. «Ничего не знаю», – упрямо заявили кусты, «мама с папой говорят, что все стревлоги плохие, им нельзя доверять, и от них надо держаться подальше». Сарев закатил глаза. «Конечно, не очень честно было применять свои навыки против маленького эльфика, но что было поделать, если он уже наслушался ерунды, которую ему наговорили мама и папа, и он, конечно, повторяет за ними, потому что это мама и папа. Но ведь он мой друг», — мягко сказал Сарев, «и я для него тоже друг. И если я сейчас пойду в теплое, безопасное место, где есть еда, а его оставлю здесь, голодным и на холоде, что же я буду за друг?» Попытка убеждения. Успех. Кусты молчали еще 30 секунд. После чего мальчик спросил, а если он кому-то из моих друзей плохое сделает? Мальчик, да я первый раз в жизни приехал на Глумидан, я тут никого не знаю. Как я могу желать плохо тому, кого не знаю? Заговорил Стривлок, и Сарев был удивлен тому, насколько мягко и спокойно говорил Эргинаш. Впрочем, он, наверное, и сам отдавал себе отчет в том, что говорит с ребенком, которому в этом возрасте можно вложить в голову все, что угодно. То есть вы хороший? Переспросили кусты. Если меня никто не обижает первым, то да, я хороший, ответил Стривлок. Поклянитесь системой, потребовали кусты. Ладно, вздохнул Эргинаш, подняв руки, клянусь системой. В этот момент в его руках вспыхнул темно-зеленый огонь, что я в первый раз приехал на Глумидан, и я здесь никого не знаю. И, разумеется, я никому не желаю зла. Конечно, перед тем, как говорить вторую часть предложения, огонь в руках Эргинаша погас, чтобы эти слова не пошли в зачет клятвы. Впрочем, это было благоразумно с его стороны. С учетом того, что они приехали сюда искать чемпиона Стривлогов, и главными подозреваемыми были темные эльфы, Сарев сомневался, что Эргинаш, действительно, не желал им зла. После этого кусты, наконец, раздвинулись, и оттуда выполз маленький темный эльфик в зеленых штанишках и такой же безрукавочке. «А, скажите», — деловито осведомился он, — «как вы узнали, что я там? У меня, вообще-то, уже есть талант на скрытность. Об этом узнал мой хранитель», — честно ответил Сарев. «А, ну тогда понятно», — махнул рукой эльфик, — «у меня есть и другой талант, называется «Друг диких сущностей», вот, через него все звери, птицы знают, что я рядом, не желаю им зла». И не боятся подходить ко мне и знакомиться. Хотя вот, конечно, да, неприятно, что через этот талант меня могут другие дрессировщики засекать, надо будет что-то с этим придумать. Сарев с легким уважением посмотрел на эльфика. Друг диких сущностей в его возрасте, это прямая заявка на то, чтобы к совершеннолетию хорошо ладить с легендарными монстрами. В этот момент Сарев ревниво подумал, что, несмотря на то, что он сам довольно хорошо ладит с монстрами, наверняка он не один такой уникальный. Ну ладно, меня зовут Ильтари, представился эльфик, а вас, Сарев и его спутники представились. Хорошо, и еще одна просьба, сказал эльфик, можете мне, пожалуйста, сейчас дать монеты, а то дома у меня их отнимут. Ладно, но смотри у меня, пригрозил Сарев, если ты вздумаешь нас кинуть, мой хранитель найдет тебя и накажет. Нет, за это можете не переживать, беззаботно сказал эльфик, убирая монеты в карман штанишек. Папа говорит, если взялся за работу, надо сделать ее добросовестно. Так что раз обещал вас отвезти, отведу. Пойдемте. Он махнул рукой, сворачивая на тропку, и Сарев со спутниками направились за ним. Когда они уходили с корабля, то поверили капитану, что деревню они найдут быстро, и потому ничего съестного брать с собой не стали. Так что Сарев искренне надеялся, что деревня, где можно было поесть, была недалеко. Глава 1.8. Идти, действительно, оказалось недалеко. Львиную долю пути Сарев и его друзья проделали по песчаному берегу, так что, наверное, не прошло и получаса, как эльфенок Ильтари привел их в деревню. Пришли они уже под вечер, так что рыбаки возвращались в лодках с уловом за день. Сарев, который хорошо помнил запах рыбных рынков Севраганда, стоически готов был потерпеть этот запах один день, но, к его большому удивлению, запах был очень даже приятный. Как видно, свежепойманная рыба пахла намного лучше, чем уже полежавшая. «Что, тоже думал, что у нас тут вонь рыбная стоит?» — хмыкнул Ильтари, весьма проницательно прочитав выражение лица Сарефа. «А вот фигушки, все наши гости удивляются. А, между тем, все просто. У нас рыба всегда свежая, долго не лежит. Вон, рыбаки везут рыбу, сейчас быстро ее переберут. Часть ночью повезут в Даргрижек, на утренний рынок. Часть сразу, по тавернам, да по домам, готовить. А если будут излишки, их в холодильный амбар убирают». «Что еще за холодильный амбар?» — поинтересовался Сарев. «А, там рыба хранится», — пояснил Ильтари. «Ну, это понятно, а как он работает?» «А, я не знаю», — пожал плечами эльфик. «Староста деревни всю строку умений себе сделал, как он говорит, на бытовой холод. Я не знаю, что это означает, но рыба там не портится. Правда, был случай, когда один мальчик ночью в амбар залез на спор, а вылезти потом не смог и просидел там до утра. Так он потом полгода ходил какой-то пришибленный, еле оклемался». В этот момент они вошли в саму деревню. Собственно, ничего примечательного. Простые, но добротные деревянные домики, земельные участки огорожены простыми оградками, которые можно спокойно перешагнуть, явно исполняющими номинальную функцию. Ходили по своим делам взрослые, с веселыми криками бегали дети. Правда, один занимательный момент все-таки был. На пороге у некоторых дверей лежали самые настоящие волки. Они лениво провожали проходящих мимо взглядом, явно видели, что их ведет эльфик, и потому не тревожились. Сареф насчитал целых 4 волков прежде, чем Ильтари привел их на постоялый двор. «Вот», — гордо сказал Ильтари, — «в это время моя мамуля уже заканчивает варить уху. Вот зуб даю, отведайте ее ухи, больше в жизни мяса есть не захотите». «Твоя мама тут работает?» — с любопытством спросил Эмерс. «Ну, так это постоялый двор моих мамы и папы», — пояснил Ильтари. Внутри, действительно, оказалось очень уютно и опрятно. И, что не менее важно, и во время похода по деревне, и здесь на Эргинаше если и поглядывали, то без угрозы или неприязни. Как видно, в том, что деревенские эльфы были не такими подозрительными, как городские, капитан Эйвин все же не соврал. А уж когда до Сарефа дошел аромат из кухни, то он буквально почувствовал, как его желудок готов выпрыгнуть из глотки и убежать к источнику этого чудесного аромата. Как пояснил сам Ильтари, отец еще не вернулся с уловом, так что принимала деньги за постой мать Ильтари, а принесла еду, его старшая сестра. И здесь Сареф впервые отметил, что Арзана явно знала, о чем говорила. Девушка-эльфеечка была очень даже хороша собой, а простая одежда и искренне благожелательное выражение лица лишь придавали ей дополнительного шарма. Цены здесь тоже были более, чем умеренные. Один день проживания для 4 постояльцев с едой, 1 золотой. В итоге Сареф сразу заплатил 3 золотых, чтобы не отвлекаться каждый день на эти мелочи. Простая еда тоже никого не смутила. И Эмерс, и Махиас, которые имели ярко выраженные мясные предпочтения в еде, хлебали уху так, что за ушами трещало. Сарефа же в клане крепко отучили жаловаться на еду еще с 5-летнего возраста, и это, наверное, значительно объединяло его с Эргинашем. Наконец, все наелись и удалились в выделенную им комнату. Все же постоялый двор был небольшой, и потому одну комнату им выделили на 4. «Ну что ж», — сказал Сареф, — «давайте думать, что делать дальше. В Даргрижек нам все равно нужно будет зайти, если Ихалли ждет нас там». Вот только он неловко посмотрел на Эргинаша. «Да, со мной в компании это будет сложнее», — невозмутимо кивнул Стривлок. «Если уж этот капитан так хотел скинуть нас до прихода в порт, проблемы могли быть серьезные. Да и на меня здесь тоже посматривают с любопытством». «В самом деле», — удивился Сареф, — «я что-то не заметил». «Нет, я не думаю, что моей жизни что-то угрожает», — покачал головой Эргинаш. «Скорее всего, когда Стривлогов начали гнать с Глумидона, они прятались по вот таким деревням, чтобы ночью можно было уплыть и пристроиться на проходящие мимо корабли». Уверен, он злобно сверкнул глазами, что капитаны вроде Эйвина неплохо на этом заработали. «Ну, даже если это и так, они не накинутся на тебя, если поймут, что ты не собираешься уезжать». «Нет, точно нет», — уверенно ответил Стривлок. «Если я соберусь здесь задержаться, уверен, со мной придет побеседовать староста деревни. И я либо остаюсь здесь жить и не отсвечиваю, когда приезжают городские, либо ухожу, чтобы никого не подставлять». «А что, ты собираешься меня здесь оставить? Нам все равно придется разделиться, чтобы отправиться в Даргрижек и забрать Ихалли. Вот я и думаю, как это лучше сделать». «Думаю, ты и сам знаешь ответ на этот вопрос, Сареф», — пожал плечами Махиас. «Ты берешь Эмерса, и вы вдвоем отправляетесь в город. Это будет выглядеть максимально безобидно. Людской чемпион путешествует и собирает экипировку, ну а Арочий принц в его компании просто смотрит мир. А вот я, будучи членом клана Айон, вызову много ненужных вопросов, не говоря уже про Эргинаша. Можно подумать, у тебя на лбу написано, что ты член клана Айон», — фыркнул Сареф. «Те, кто отвечают за безопасность города, это узнают», — пожал плечами дракон. «Я уж не знаю, в чем причина, но, по крайней мере, на Севраганде мне никогда не удавалось оставаться инкогнито. Хотя, по совести, я никогда особо и не пытался. В любом случае, это еще и оптимальный расклад сил. Если что случится, и ты спокойно прикроешь Эмерса, и я здесь присмотрю за Эргинашем, я прекрасно могу за себя постоять», — заявил Стривлок. «Не сомневаюсь», — пожал плечами дракон, — «но если сюда придут охотиться на тебя, то соберут о тебе информацию и узнают все твои трюки. Это не так уж и сложно, учитывая, что ты тоже участвовал в состязаниях. А вот я стану для них неприятным сюрпризом. Эргинаш еще какое-то время сердито посмотрел на Махиаса, а потом как-то неожиданно сник, словно из него разом вышла вся энергия, и безжизненно откинулся в кресле. «Ну, чего ты размяк?» – участливо спросил Махиас, потянувшись и легонько щелкнув стривлага по носу. «Да мне все кажется, что дело наше пропащее». Эргинаш совершенно не отреагировал на выходку Махиаса. «Ну даже приведете вы сюда этого Ихалли, ну даже он несколько облегчит наше присутствие здесь, нам все равно не позволит ничего сделать. Я почти уверен, что все это затеяли именно темные эльфы, и именно для того, чтобы сорвать нам победу во всесистемных». «Да с чего ты так решил?» – опешил Сарев. «Вы до этого пытались каждые всесистемные состязания, и никого это не волновало. А теперь вдруг именно Анираж становится такой страшной угрозой? На состязаниях все видели, что ты оторвался от своего клана и на все время их проведения жил у нас. Кроме того, не забывай, Сарев, что о твоих способностях знают Эльмарион и Адральвис. А, значит, о них могут знать высшие правители и среди гномов, и среди светлых эльфов, и среди темных. Они в состоянии сложить 2 и 2 и догадаться, каким именно образом мы договорились. Вот только убивать тебя слишком опасно. Во-первых, ты человек. Во-вторых, ты вольный чемпион, и твое убийство может породить волну недовольства, а вслед за ними и ряд провокаций от гильдии в адрес кланов. И, в-третьих, ты получил личную протекцию от Ральвиза. Поэтому, если кто-то решит убить тебя по политическим причинам, он сильно об этом пожалеет. Выход один из одного. Надо убирать Анираша. Но для чего все так сложно? Сарев по-прежнему не понимал, даже если ты и прав, почему темные эльфы так готовы рисковать своей репутацией. Ну, конкретно темные эльфы могли выторговать себе что-то другое, пожал плечами Эргинаш, политика на таком уровне, дело тонкое. Но, в общем и целом, всем остальным выгодно, чтобы стривлаги оставались в таком статусе. И ты, Сарев, Эргинаш внезапно поднялся и посмотрел ему точно в глаза. Прекрасно знаешь, почему? Потому что это удобно, тихо спросил тот. В точку, Эргинаш тоскливо улыбнулся, это удобно. Удобно, когда есть раса, которая не может толком отстаивать свои права. Удобно, когда есть те, кто всегда готов взяться за самую грязную и неприглядную работу, и получить за это хотя бы жалкие гроши. Помнишь того портальщика, на которого работали 2 маленьких стривложика? Внезапно со злобой спросил он, готов поспорить, что получали они от него еду, через раз и тряпку, на которой можно спать. Представляешь, как это удобно? Представляешь, как это выгодно? Покорные, послушные, смирные и практически бесплатные. И вот так, везде, продолжал стривлок, представь, сколько на этом зарабатывают другие расы. И ты, действительно, считаешь, что другие жители системы так легко откажутся от дармовой рабочей силы и позволят стать стривлогом полноправными гражданами. Но делать так, это, значит, спорить с самой системой, возразил Сарев, подсознательно понимая, что почти во всем Эргинаш прав. Раз система оставила вам право выкупать место в состязаниях, значит, шанс должен быть. А если лишать этого шанса? Ну, вероятно, темные эльфы были готовы заплатить за это своей репутацией, пожал плечами Эргинаш. А так, ну даже если отвлечься от общей ситуации и вернуться к нам, что мы будем делать дальше? Вот скажи, Сарев, у тебя есть хотя бы одна мысль? Ну, по правде сказать, только одна мысль у меня и есть. Сарев развел руками. Мы сами должны сходить в поход на Туманную Матрону. Что бы там во время похода не случилось, она должна была увидеть, что, по правде сказать, это наш единственный шанс. Ну да, Эргинаш нехотя кивнул. С нейтральными монстрами ты тоже неплохо общий язык находишь. Наверное, это тоже причина, по которой наши старшие обратились именно к тебе. С поездкой решили не тянуть. Этой ночью через того же Ильтари Сарев и Эргинаш договорились с его отцом, что они пойдут с ними в Даргрижек с рыбным караваном. Это стоило им еще 2 золотые монеты. Примерно в 2 часа ночи караван отправился с расчетом на то, чтобы к 6 утра прибыть в город. Однако уже через полчаса пути обнаружилось, что Ильтари пробрался в караван и спрятался среди мешков с рыбой. Отец, конечно, его отругал, но даже Сарев чувствовал, насколько дежурно звучал его выговор, и что мальчишка, вероятно, далеко не в первый раз вот так прокрадывается. В итоге его отправили на самую дальнюю повозку, а присматривать за ним поставили Сарефа и Эмерса. В итоге мальчишка лежал в повозке, жуя травинку и болтая босыми ногами, мечтательно глядел на звездное небо и наверняка чувствовал себя самым счастливым ребенком на свете. Сареф, который шел рядом, даже позавидовал Ильтари. Ему самому хотя бы каплю этой безмятежности в этом возрасте, когда он каждую секунду подсознательно был готов к очередному нагоняю от Адира и очередной подлянке от Джайны. Впрочем, Сареф уже хорошо владел собой, и потому переключил свои мысли в более практичное русло. Раз уж мальчишка здесь, то стоило этим воспользоваться грамотно. «Слушай, Ильтари», — спросил он, — «а лет-то тебе сколько?» «Мне полных 22 года», — гордо ответил эльфенок. Сареф чуть не споткнулся от удивления. «Нет, он, конечно, слышал, что эльфы живут дольше людей, но Ильтари выглядел, как мальчишка 7-8 лет». Сарефу и в голову не могло прийти, что в плане фактического возраста он и Ильтари – ровесники. «А когда у вас наступает совершеннолетие?» – спросил Сареф. «Полуторное – в 42 года, полное – в 50 лет», – ответил мальчишка, который, кажется, понял, чего хочет от него Сареф, и был совершенно не против рассказать гостю о своей расе. «А как у вас по возрастным талантам?» «В 10, 20 и 30 лет даются», — ответил эльфик, жуя свою травинку. «Вот, мне в 10 лет дали талант на скрытность, а в 20 я уже сам взял друга диких сущностей. Из-за этого, кстати, с мамой и папой поссорился». «Почему?» — удивился Сареф. «По-моему, это чудесный талант. Они сказали, что это хороший талант для охотника», — тут же пожаловался Ильтари. «А я его не для охоты брал. Я хотел дружить со зверьми, а мне предлагают приманить к себе доверчивого зверя, а потом убить его. Да разве так можно?» Сареф промолчал. С одной стороны, чистую и наивную логику Ильтари понять можно. С другой, в некоторых вещах дикая природа, к сожалению, устроена не самым приятным образом. Но Сареф не стал ничего говорить. «Лучше уж пусть эльфик дорастет до этой истины сам. То есть, получается, у вас с 50 лет эльфы имеют право участвовать в системных состязаниях?» Он ловко перевел разговор на другую тему. Да, клановый талант на ночное зрение позволил Сарефу увидеть, каким мечтательным огнем зажглись глаза Ильтари. С 50 до 80 лет эльфы могут участвовать в системных состязаниях. И я тоже, когда вырасту, обязательно буду участвовать. Я буду самым лучшим дрессировщиком, я выберу себе самого замечательного питомца, и я выиграю состязание. И вот тогда мама и папа увидят, что не обязательно охотиться на каждого зверя. Так это, получается, у эльфов есть целых 30 лет на участие? Переспросил Сареф. По сравнению с людьми и остальными как-то не очень честно выходит. Это не имеет значения, Сареф, неожиданно вмешался Эмерс. У орков тоже немного другие возрастные рамки для участия. Но все равно ты не можешь принимать участие в состязаниях больше 3 раз. Это правило едино для всех рас. Ну да, сонно кивнул Ильтари. Я помню, как проводились всесистемные состязания 14 лет назад, хотя и был тогда совсем маленький. Там все такие сильные и умелые, у всех такие разные способности. Ух, вот это зрелище. Через 2 года их снова эльфы будут проводить. Вот бы у нас, неохота к светлым ехать. В этот момент эльфик сладко зевнул и затих. Сареф увидел, что он просто уснул на полуслове. Не став его будить, Сареф, тем не менее, чуть подтянул мальчишку, чтобы он не свалился с телеги во сне. Судя по тому, что вокруг начало светать, уже скоро они приедут в город. Сареф надеялся, что Ехалли не сразу ушел из города, поняв, что на корабле их нет, и что они сумеют его найти. Глава 1.9. Наконец, спустя еще 3 часа пути перед ними показался сам город. И этот город был самым чудесным и диковинным местом, в котором Сарефу приходилось бывать. Потому что в детстве Сареф был уверен, что темные эльфы жили в лесу, и им этого хватало с головой. И только теперь он мог оценить, насколько поверхностны были его знания. С одной стороны, деревья в городе, действительно, были, и было их очень много. Однако же эльфы явно не постеснялись перенять у других рас то, что сами посчитали практичным и удобным. Например, ровные каменные дороги, или рыночные площади, на одну из которых как раз и спешил рыбный караван. Ильтари проснулся еще при подходе в город, и уже сновал около своего отца, явно готовясь помогать ему в меру своих скромных сил. Поблагодарив караванщиков и заверив их, что дорогу обратно в деревню они найдут сами, Сареф и Эмерс отправились по своим делам. В Даргрижике было на что посмотреть тем, кто приехал сюда в первый раз. Самые фантастические вещи переплетались друг с другом, составляя образ невероятной сказки. Например, некоторые деревья достигали какой-то совершенно небывалой высоты, наверное, метров под 50, и при этом на таких деревьях каким-то чудесным образом были размещены самые настоящие дома. Сареф и Эмир с глазам не поверили, когда увидели, как ветви дерева удерживают дом примерно на высоте 10 метров, и в среднем такое дерево могло держать на себе до 10 домов. «Как-то это непривычно», — заметил Эмирс, предварительно убедившись, что рядом никого нет, «я бы побоялся в таком жить, кажется ненадежным, мне уж привычнее ногами на земле стоять». Сареф кивнул, он и сам не сильно жаловал высоту, поэтому с орком в этом вопросе был согласен. Еще одним мифом для Сарефа было то, что темные эльфы не любят солнце. Однако это оказалось совершенно не так. Когда Сареф и Эмирс пробирались к порту, то перешли в другой квартал, где уже были обычные дома, хотя даже и они часто были увиты плющом с цветами или украшены чем-то подобным. Но при этом в центре города был огромный парк, который был целиком укрыт от солнца густым плющом. И Сареф оценил мастерство, с которым темные эльфы устраивали жизнь для своих сородичей с самыми разными запросами. Хотите поддерживать традиции и строить, или выращивать, тут уж Сареф точно не знал. Дома на деревьях, пожалуйста, вот вам целый квартал для этого. Вам больше нравится жить в обычных домах, пожалуйста, стройтесь здесь. Любите солнце, вот вам огромные площади, гуляйте, сколько влезет. Не любите солнце, вот вам огромный теневой парк, отдыхайте и наслаждайтесь жизнью. И все это как-то настолько искусно поддерживалось в равновесии, что подсознательно Сареф был уверен, здесь никогда не возникает ссор из-за того, что кто-то не придерживается традиции и строит обычные дома, и тому подобное. Каждый просто живет так, как ему нравится, и не мешает жить другим. Косвенно это подтверждалось и тем, что на территории Даргрижика была голубая категория безопасности. Это стало еще одним сюрпризом для Сарефа. Если среди людей такой уровень безопасности был только в зданиях городского управления, то здесь он был просто на улице. Впрочем, Сареф уже понимал, что вряд ли такой баланс здесь только по доброте душевной. Скорее уж эльфы понимали, что раз живут они долго, то жить лучше спокойно и с комфортом. А любая ссора среди таких долгожителей и тянуться может столетия, и спорщики все это время будут отравлять жизнь и себе, и соседям. Поэтому, если кто-то начинал возмущаться по какому-то поводу, то его успокаивали и переводили жить туда, где ему нравится, или давали чем-то тяжелым по голове, если уж скандалист совсем не понимает по-хорошему. Наконец, Сареф и Эмирс дошли до порта. Ранним утром здесь уже были прибывшие корабли, и эльфы разгружали товары. Эта картинка тоже оставила у Сарефа любопытное впечатление. До этого момента он искренне считал, что темные эльфы – это какой-то мистический народ, которому от рождения не пристало снисходить до простой физической работы. Но нет, эльфы – мужчины. Причем, как мог судить Сареф, самого разного возраста, таскали ящики с товарами. Хотя Сареф и Эмирс обратили внимание, что грузчики ставят товары на какие-то широкие деревянные доски, после чего отдают им команды. Пятая – вверх, шестая – вперед, первая – стоп, вторая – вниз. Как оказалось, эти небольшие деревянные доски могли левитировать на небольшой высоте, примерно 20-30 сантиметров, и этого было достаточно, чтобы с их помощью команда в 6 эльфов довольно быстро разгружала корабль. Впрочем, у Сарефа уже был достаточно высокий интеллект, и краем глаз он видел, что от левитирующих деревянных платформ куда-то идут энергетические нити. Присмотревшись, Сареф увидел, что неподалеку на небольшой деревянной возвышенности сидит еще один эльф, подстелив под себя коврик. Он был обнажен по пояс и сидел в такой позе, словно медитирует. На его груди при этом поблескивал странный бронзовый амулет в форме капли. Со стороны могло бы показаться, что он отдыхает и загорает на солнышке, хотя Сарефу даже представить трудно, как будет выглядеть загоревший темный эльф, но теперь было понятно, что всеми этими поддонами управляет он. Внезапно со стороны трапа раздался крик: «Да держи ты свою доску ровно, придурок! Сука, нет, только не эта коробка!» Обернувшись, Сареф увидел, что сгруженного поддона соскользнул небольшой ящик и полетел прямо в воду. Сареф среагировал мгновенно. Вызвав Гелиан, он энергией телекинеза подхватил ящик и вытащил его на пристань. «Святое древо, спасибо, парень!» Эльф-грузчик буквально держался за сердце. «Это пряности из орочьих пустынь. Если бы мы их испортили, Хозяин порта мне бы мою башку оторвал и на пряности пустил. Если тебе не трудно, подтяни ее туда». Сарев послушно пронес коробку к указанной куче других ящиков. Грузчик же, скомандовав поставить поднос, накинулся на медитирующего эльфа. «Придурок, ты почему опять молчишь? Что устал хочешь, чтобы мы влетели в долги и месяц тут бесплатно ишачили?» «Я не устал», — спокойно ответил эльф, даже не открыв глаза. «Это ты положил на доску больше, чем две меры. Я тебе много раз говорил, братец, не делать так, я не могу долго тянуть такой вес. Да там последняя коробка оставалась». Возмутился первый эльф. «Мне что, из-за этой мелочи надо было два раза ходить?» «Значит, в следующий раз сходишь», — также невозмутимо ответил эльф. «В следующий раз я тебе сам голову откручу», — пригрозил ему первый эльф. «Да-да, я это уже который месяц слышу», — отмахнулся второй. Первый махнул рукой и пошел к куче товаров. Второй же потянулся и повернулся к Сарефу и Эмерсу. «На самом деле, спасибо вам, ребята, что помогли. По правде сказать, моя вина тоже есть, что я смолчал, но ведь тренировать навык мне тоже как-то надо. А как его тренировать, когда весь день работаешь, а потом ни на что сил нет?» И Аво, эльф, глаза которого привыкали к солнцу, только сейчас толком разглядел Эмерса. «Какие у нас гости интересные. С какой целью в наших краях, если не секрет? К нам, разве что на системные состязания, орки, считай, и не ездит больше. Да так мир посмотреть, себя показать», — смущенно ответил Эмерс. «Больше первое, себя показывать особо нечего. Эй ты, новенький придурок!» — неожиданно рявкнул эльф кому-то за спинами Сарефа и Эмерса. «Если ты еще раз так швырнешь доску, я тебе голову проломлю». Обернувшись, Сареф увидел еще одного грузчика, который, действительно, сгрузив товары, довольно небрежно отбросил доску в сторону. Тот махнул рукой и сказал что-то на эльфийском, явно очень грубое, потому эльф тотчас закрыл глаза, а в следующий момент доска подпрыгнула и ударила нахамившего по голове. «Ай!» Тот схватился за место удара. «Ты что, больной уголком в висок знаешь, как больно, тупица? Значит, либо делай, что тебе говорят, либо катись отсюда, если работа не нравится», — все так же спокойно ответил эльф, «потому что в следующий раз я тебе этой доской выбью оба глаза». Получивший в висок что-то пробурчал про себя, но спорить больше не решился и предпочел убраться по добру по здорову. «Это какая-то катастрофа», — эльф покачал головой, «сколько новичков мы за эту весну не перебрали, вообще никто не хочет работать. Казалось бы, у нас самая легкая работа среди грузчиков. Не надо надрывать спину, таская на ней коробки. Нагрузил доску, сопроводил, разгрузил, ну почти халтура. Нет же, все равно вечно находятся недовольные придурки. И откуда только Арти их берет?» Эльф снова уставился на Сарефа и Эмерса. «Простите, рабочий момент. В общем, спасибо, что помогли нам спасти пряности. Меня зовут Альба. А вас как?» Те тоже представились, после чего Сареф спросил: «А что за такое странное имя, Альба?» А эльф махнул рукой: «Мое полное имя Альбатрос. Родители рассказывали, что как-то проводили время вместе перед грозой и видели эту птицу. Ну, в честь нее и назвали. А Арти, это, я так понимаю, ваш брат?» «Ну да. А его назвали в честь того, что ваши родители проводили время вместе в огороде?» Не удержавшись, спросил Сареф. «Альба, двинь ему тоже доской», — попросил Арти, которому расстояние в 20 метров совершенно не мешало слышать их разговор. «Так, а за что?» — засмеялся Альба, он же угадал. «Умный слишком», — ответил Арти, — «раздражает». «Не обращайте внимания», — улыбнулся Альба, потягиваясь после долгого сидения, «он часто ворчит.